Я собираюсь начать сейчас ряд бесед о храме, о православном храме и о том, что он собой представляет, о том содержании, которое в нем есть, не предметов только, а духовном содержании. И, может быть, начать с того, что представляет собой храм, стоящий посреди города. В древности, как вы, наверное, все знаете, христиане были гонимы, храмы не стояли перед лицом всех людей. Люди собирались в катакомбах, в подвалах, в потаенных местах. Что представляли эти места для них? Это были места, которые они посвящали живому Богу, в которого они верили. Весь остальной мир был враждебен Христу, христианской вере. И в современном мире можно сказать, что положение храма в значительной мере то же самое, потому что общество, среди которого мы живем, а тем более безбожное, активно безбожное общество, Бога, Христа, сделало как бы незаконным. Бог не имеет права жительства. Он не имеет права законно существовать в той или другой стране. Или, если он не существует, то он игнорируется большинством жителей. И храм, стоящий посреди города, говорит людям, которые к Богу никакого отношения не имеют и не желают иметь, что у него есть приверженцы, что какие-то люди в него верят, что какие-то люди его достаточно любят, чтобы построить или сохранить этот храм, и чтобы быть верующими в этом храме, чего бы это им ни стоило. Я помню, как раз я приезжал впервые в Москву и увидел современную Москву, современный город, здания, какие они есть, бездушные, бедноту в значительной мере. Это было в 60-м году. И вот меня повели в храм. Вокруг храма здания были мертвые. Когда я вошел во храм, вдруг я оказался в царстве красоты. И, знаете, есть замечательное слово у Платона, который говорит, что красота – это убедительная сила истины. Я остановился перед этой красотой, которая была так не похожа на то, что я видел снаружи. Я помню, французский один писатель в одном из своих романов описывает человека, который вдруг обнаруживает, что вокруг него настала какая-то непостижимая глубокая тишина. И он к этой тишине прислушивается. И вдруг он восклицает, что да, в сердцевине этой тишины живое присутствие Бога. И вот то, что составляет сердцевину храма, и что придает жизнь той красоте, которая иначе могла бы быть только эстетикой. Здесь средоточие, из которого идет смысл. Если понять, что содержание храма – это та тишина, та глубина, в которой находится Бог, то понятно делается, почему человек, идущий в храм, еще не только не доходя, а только пускаясь в путь, настроен так, как он не бывает настроен, когда он идет на работу или в гости. В храм начинают идти с момента, когда просыпаешься и знаешь, я иду навстречу с живым Богом. И одеваешься по-иному, и готовишься по-иному, и стараешься, чтобы разговоров лишних не было, чтобы ничего не рассеивало, что недостойно той глубины, в которой только можно и пережить глубину храма. И по дороге идешь серьезно, идешь, как идешь навстречу с очень значительным человеком или с очень любимым человеком. Не рассеиваясь пустыми мыслями, а зная, что я иду навстречу, ну, скажем просто прямо, с возлюбленным, с самым дорогим, драгоценным человеком или существом, которое на свете для меня есть. И по церковным правилам, но эти правила, конечно, были написаны тогда, когда храмов было очень много, и когда дорога из дому до храма была недолгая, полагалось читать молитвы. Начинали путь, сказав: «Благословен Бог наш всегда, и ныне, и присно, и во веки веков». То есть навсегда, навсегда Он благословен. Что бы ни случилось, что бы со мной ни было, я благословлю Его имя. Эти слова «благословен Бог» говорят о том, что я Ему верю до конца, что я иду навстречу с Ним, и что бы ни случилось на пути туда, в храме самом или на пути обратно, имя Божие для меня святыня, и я Его благословляю. И вот, когда доходишь до самого храма, останавливаешься на мгновение. Это дом Божий, это Божий удел. И люди крестятся перед храмом. Не только на икону, которая видна, но на самый храм. Это место вселения Божия. И вступая в него, мы говорим: «Вниду в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему во страсе твоем». И вступаешь в этот храм, и останавливаешься, и не спешишь никуда. Стоишь мгновение, потому что ты вошел в удел Божий. Все это пространство, все это место Богу посвящено в мире, который его отрицает, в мире, который его не знает, в мире, где у него нет ни места, где главу преклонить, ни гражданства, ни права жительства. Он дома. Это место, где он у себя, и он принимает нас как хозяин. И это святое место, в куда можно вступить только с такими чувствами, которые достойны и самого человека, и Бога, которого идешь встречать. И поэтому человек кладет на себя крест во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я вошел в Божий удел во имя Божие. Я не приношу в этот удел ничего недостойного его. Или, вернее, все, что недостойно, должно быть здесь очищено, омыто покаянием и обновлением души. И, постояв несколько мгновений, тогда идешь, как в дом обычный идешь, идешь к хозяину этого дома. И вот тут мы идем к той иконе, которая стоит в середине храма, которая представляет собой образ Христа Спасителя. Мы идем первым делом с поклоном к хозяину. Мы становимся на колени, кланяемся ему до земли в знак глубочайшего нашего почтения, благоговения, трепета внутреннего. Ставим свечу, которая изображает наше горение. Пламя чисто. Мы нечисты, но оно представляет собой ту чистоту, которая все-таки перед Богом, как свеча, горит, которая привела меня на встречу с Ним. И целуем эту икону. И некоторые люди, я в том числе, целую икону, всегда говорю: «Да не дам тебе поцелуй, как Иуда тебя поцеловал. Дай мне поцеловать тебя, как ребенок целует мать, как целуешь любимого, почитаемого человека, без обмана, без неправды». Вот начало вступления в храм. В храм человек входит через притвор. Притвор – это не только та дверь, через которую он вступает. Это то небольшое пространство, которое находится между входной дверью в храм и той дверью, которая отделяет самый притвор от улицы. Это место, которое теперь только стало проходным. Но в древности притвор играл громадную роль. В притворе стояли те люди, которые еще не были крещены, которые назывались оглашенными, и те люди, которые были исключены из церковного общения, которым нельзя было причащаться, потому что они нарушили какие-то основные правила христианской жизни. К этому я вернусь через мгновение. Я употребил слово «оглашенные». Оглашенные – это люди, которые услышали проповедь, услышали о Христе, до которых дошла весть, до которой дошел голос, оттуда и слово «оглашенные», и которые зажглись интересом или верой. И в этом отношении притвор тем архитектурно интересен, что он закрыт в сторону церкви и открыт в сторону улицы. То есть он открыт всему миру, все, кто только услышит о Христе, все, у которых дрогнет сердце, у которых вдруг появится живой интерес, могут туда прийти. Но там они должны были бы остановиться. Теперь мы этого не делаем. Но в древности это соблюдалось строго. В храм вступали не через дверь, а через крещение. И пока человек не был крещен, он оставался в этом притворе. Но для того, чтобы люди могли молиться, слышать службу, часть службы совершалась при открытых дверях, так что они стояли в притворе, но могли слышать ту часть богослужения, которая была поучением. На стенах притвора часто изображались картины страшного суда, суда Божия над грешной душой. И притвор был местом, где человек стоял перед судом своей совести. Раньше, чем он мог сказать «да», «я каюсь во всем, в чем я недостоин, и себя, и ближнего, и надежды, которые люди на меня возложили, и той красоты, которую Бог создал во мне, и самого Бога». Люди стояли и каялись в этом. И когда их покаяние созревало, когда они были готовы, они могли вступить в храм через крещение. Но в притворе стояли тоже такие люди, которые после крещения нарушили ту или другую основную христианскую заповедь. Отлучались от церкви сущности, которые нарушали абсолютным образом закон любви. Именно, человек, который отрекся от Бога и от Христа публично, тому не было бы уже места среди тех людей, которые жили Христом и верой. Человек, который убил своего ближнего, то есть, который проявил предельную нелюбовь, отсутствие всякого сострадания и любви, тот должен был выйти из храма. И, наконец, люди, которые совершили прелюбодеяние, то есть которые вторглись в чужую любовь, разбили существующую любовь, уничтожили эту святыню, им тоже не было места в царстве, где только любовь господствует. И вот они до момента, когда время их покаяния пройдет, когда они вновь будут обновлены этим покаянием, они оставались в притворе. Поэтому притвор широко открыт на улицу. Оттуда, из мира, может всякий прийти, кого коснется сознание своего недостоинства, Божьей любви, голос Божий. И стояли люди в ожидании, что откроются же эти врата, и что они вступят в область, которая является домом Божьим, уделом Божьим. Вот в этом заключается смысл притвора, который, к сожалению, сейчас представляет собой только проходное пространство. Говоря о том, что сейчас притвор не играет той богослужебной, литургической, молитвенной роли, которую он играл в начале, я употребил слово «к сожалению». Почему? Неужели нам, верующим, жалко, что люди, которые только-только коснулись края ризы Христовой, имеют возможность стоять в храме и присутствовать на всем богослужении? Конечно, нет. Это и не зависть, и это не чувство своего какого-то превосходства. А дело в том, что постепенное вырастание духовное, которое обозначалось именно сначала слышанием Слова Божия, от которого разгоралось сердце, от которого светлело во уме, которое двигало всю волю на то, чтобы переменить всю свою жизнь и сделать ее достойной своего собственного человеческого величия, своего ближнего, своего народа, что человек, который это пережил, приходил и знал, что ему надо еще пережить что-то, и что ему не, что он не может просто перейти из совершенного одичания в состояние приемлемости. То есть, что надо было пройти через кризис, нечто, что почти что трагично, потому что, когда стоишь перед судом своей совести всерьез, то страшнее ничего нет. Суд человеческий, даже гражданский суд, даже полевой суд не может быть таким страшным, как суд совести, когда человек стоит перед своей совестью и вдруг сознает, что он недостоин, что он не имеет права себя называть человеком, а не то, что христианином. И вот то, что сейчас можно пройти просто, почти что из любопытства, с улицы в храм, лишает людей этой постепенности и этого сознания, что нет, подвигом дается вырастание духовное. Подвигом человек движется вперед, когда он должен был стоять в этом притворе, перед судом совести, зная, что он еще не готов, не то что недостоин, а не готов войти в область Божию, ему приходилось произносить над собой день за днем, воскресенье за воскресеньем, новый и новый суд. То есть все глубже и глубже он уходил в свою душу, и все больше и больше он сознавал различные вещи, которые он сначала не сознавал в себе, но которые постепенно ему открывались перед лицом закрытой двери. Так же, как бывает, что мы сознаем свою вину перед человеком только в том случае, если этот человек нам скажет: «Нет, ты не имеешь права называться моим другом. Предатель не может быть моим другом. Человек, который меня предал в момент моей крайней нужды, нет. Ты должен мне сначала доказать, что ты снова стал верным другом». И вот почему мне кажется, что так важно было, важен был этот момент, стояние вне, перед закрытой дверью, да. И в Евангелии нам сказано: «Стучи в дверь, стучи, стучи, она тебе откроется». И действительно, люди стучали не кулаками, конечно, а стучали молитвой, стучали покаянием, стучали тоской по обновлению. И в это же время, конечно, не во время богослужения, а в этот же период, их обучали. Их учили тому, что значит быть христианином. Причем в то время, больше, может быть, чем теперь, наставлен на том, что быть христианином – это не заключается только в том, чтобы верить в Бога, верить во Христа как своего Спасителя, Сына Божия, а заключается в том, что знать, что если это так, то вся моя жизнь должна перемениться, что моя естественная жизнь кончится в момент, когда меня будут крестить, моя животная жизнь, моя жизнь просто человеческая – придет к концу, что начнется другое измерение. Люди говорили «жить во Христе» или что «Христос живет во мне». Это значило, что в каком-то отношении человек чувствовал, что эта прошлая жизнь в нем кончилась, началась новая. Новая жизнь, которая уже принадлежит и времени, и вечности, потому что вечность, Бог, вошла в мою жизнь. Что это значит, что это удел Божий? Это значит, что все пространство, которое обрамлено стенами этого храма, принадлежит ему. И что в этом мире, где ему места нет часто в городе, в общественности, в политической жизни или в частной жизни людей, это для него как бы место убежища. Об этом не говорят никогда, конечно, потому что мы привыкли к тому, что Бог в убежище не нуждается. Но на самом же деле отвергнутый Бог теперь часто не имеет никакого места, которое принадлежало бы ему, кроме храма. И вот в этом отношении храм является его уделом. И замечательно то, что Бог, который сотворил весь этот мир, который человек осквернил, который человек обезбожил, опустошил, что этот храм создан людьми, которые остались ему верны, и которые создали такое место, где он имеет право жить, где он царствует, где он хозяин, и где он может совершать над нами, людьми, чудеса, которые никакая культура, никакая техника не может совершить вне. Это удел Божий. И вы, наверное, помните рассказ в Евангельске о том, как у притолки храма стоял мытарь. Стоял мытарь, бил себя в грудь, в покаянии о том, что он собой представляет, и говорил: «Господи, милости будь мне грешному». Он не смел вступить в этот храм, потому что он знал, что этот храм сам по себе является как бы святыней, потому что в нем живет Бог, потому что все, что в нем есть, посвящено Богу, потому что все, что там совершается, имеет центром, содержанием своим живого Бога. И вот так и оглашенный, или так человек, который на время исключен от общения таинств, стоит у дверей храма и сознает, что перед ним область, которая такая святая, что он не имеет права в нее вступить без покаяния, без очищения, без обновления своей жизни. И я должен сказать, что мы все в этом положении, не только оглашенные, не только исключенные из церковного общения. Все, без исключения, мы приходим как бы запыленные, загрязненные из мира, в котором мы живем. В течение целой недели мы, может быть, не жили достойно себя. И вот, когда мы входим в храм, кладем крест на себя, мы должны остановиться и, как мытарь, сказать: «Господи, будь милостив мне грешному. Я пришел в место, где Твоя сила меня может обновить, где Твоя любовь меня может обнять, где Ты можешь меня научить своим словом, очистить своим действием, изменить, обновить до конца». И вот с чем мы должны и входить в храм. Все, не только те, которые только крещением в него входят, но и вступают в него каждое воскресенье или на каждую даже службу. Священник должен приходить, останавливаться и говорить: «Господи, будь милостив мне грешному. Я вхожу в область, которая как бы горит огнем, как бы мне не сгореть». Я буду произносить слова, которые такие святые, что они могут обжечь мои уста, зажечь мою душу или испепелить ее, если я их произношу недостойно, с ложью и лицемерием, с отсутствием правдивости. Я буду действовать в этом храме. Подойду к иконе, поцелую эту икону. Как я ее поцелую? Как Иуда поцеловал Христа, когда он хотел его предавать? Или как ребенок целует мать? Или как в благоговении мы целуем руку человека, которую мы уважаем больше всех на свете? И это, если это священник, он дальше будет действовать и совершать богослужебные действия, которые, в сущности, никто, кроме самого Христа, не может совершить достойно. Вот в какую область мы входим, с каким чувством, с каким трепетом, внутренним страхом мы должны вступать в этот храм. И поэтому храм не только строится, храм раньше, чем он станет в полном смысле местом Божьего вселения, освящается. И об этом я скажу в следующей беседе. Я несколько раз употреблял выражение «живой Бог». Разве Бог может быть не живым? Почему такое выражение? Я думаю, что я употребляю это слово, потому что для меня Бог – это живая и животворящая сила. Как бы в противоречие тем изваяниям, статуям, перед которым преклонялись язычники. Эти статуи были дело их рук. Они могли быть прекрасны, но они были мертвы. Это был камень. Это был камень, который служил сосредоточием для них внимания, когда они хотели молиться, потому что легче молиться на лицо, чем молиться в пространство. Это было выражением тоже тех и других свойств, которые они приписывали Богу, вернее, своим богам, но это были предметы, сотворенные человеком. Тогда как Бог, о котором мы говорим, это Бог, который сам в себе жив, который не нуждается в нас для того, чтобы быть собой, который до нас как бы доносит свет, тепло, жизнь, обновление. И это причина, почему я часто употребляю это слово «живой Бог». Бог, который в себе есть ничто иное, как полнота жизни, и который может этой полнотой жизни нас наделить тоже. Конечно, мы о Боге говорим разно. Русское слово «бог» происходит от санскритского слова «бога», которое значит «богатый». И в катехизе говорится, что Бог вседовольный, всебогатый. Не в том смысле, что, как на современном языке, он доволен, а что у него нет недостатка ни в чем. Он имеет полноту всего. И поэтому он не нуждается в том, чтобы нас сотворить, а если он сотворил нас, то только по любви, чтобы с нами поделиться жизнью, существованием. Хомяков говорил о том, что слово «Бог» происходит от славянского слова «быть». Это тот, который есть, в котором нет ни сотворенности, ни момента, когда его не было. Он самое бытие в полном торжествующем, ликующем, победоносном смысле этого слова. А на западных языках интересно, например, немецкое или английское слово «God» или «God», которое происходит от древнеготского корня, который значит «тот, перед которым падаешь на колени, когда его встречаешь». И это замечательно, потому что это говорит о том, что наш опыт Бога не надуманный, а что люди, которые говорят о Боге, это те люди, которые в какой-то момент вдруг ощутили, что они находятся перед непостижимым величием, перед святыней, перед кем-то, не предметом именно, не статуей, а кем-то, который является полнотой жизни, полнотой силы, полнотой красоты, полнотой бытия. Я помню молодого человека, который как-то шел ночью по городу, и вдруг на одном из мостов, перекинутых через реку Сена, он вдруг почувствовал присутствие Божие. И посреди этого моста он упал на колени и поклонился до земли. Вот момент, когда можно сказать, он встретил Бога. Это сознание его присутствия его бросило на колени, причем не раболепно, а в сознании, что это единственный способ, который у него есть, ему сказать: «Я тебя почитаю, я тебе поклоняюсь, я всю свою жизнь тебе хочу отдать». если только смогу, и если ты мне поможешь. И вот такой Бог, да, нам приходится его называть живым Богом. Не изваянием, не представлением, не философской концепцией, а жизнью, торжествующей, ликующей жизнью. В одной из предыдущих бесед я уже говорил о том, что в церковь входит путем крещения. Спаситель Христос нам говорит о себе, что Он дверь, что через Него входит в область, которая иначе остается нам чуждой. Если с Ним сродниться так, чтобы как бы все понимать, все знать, все переживать изнутри Христа, если Христос в нас живет, и мы в Нем, тогда перед нами распахиваются ворота вечности. Он это говорит очень ясно, хотя на славянском языке это не совсем просто. Он говорит: «Я дверь овцам. Кто мною войдет, тот и войдет, и выйдет, и пажить обрящет». Но это то, о чем я только что сказал. И вот для того, чтобы войти в церковь, конечно, не физически, физически можно войти в церковь без всяких затруднений, но войти в церковь, в храм и принадлежать этой области – надо пройти как бы через Христа. Что же это значит? Это значит сродниться с Ним так, чтобы то, что Ему дорого, то, что составляет Его сущность, то, ради чего Он жил, проповедовал, умирал, чтобы все это для нас стало бы самым основным, самым значительным содержанием нашей жизни. И чтобы то, что привело к его смерти, к тому, что его отвергли и распяли, к тому, против чего он восставал, потому что это унижение самого человечества, чтобы это для нас стало совершенно чуждым. Таким образом, говоря языком Священного Писания, надо жить во Христе и умирать с Ним. И если прочесть начало 6 главы послания к римлянам, там ясно говорит апостол Павел о том, что значит крещение. Это значит погрузиться во Христа так, чтобы с Ним умереть и вместе с Ним ожить. И вот, если мы действительно Христа воспримем как нашего вождя, как идеал и образ человека в полном смысле этого слова, тогда нам нетрудно с Ним умереть ко всему тому, что Ему чуждо, и нам нетрудно жить всем тем, что Ему дорого. Ведь это бывает не только по отношению ко Христу, это бывает по отношению к человеку, кого мы уважаем и любим. Один из отцов церкви, кажется, в VI веке, говорил о том, что пока юноша не встретит девушку, которую он полюбит, он окружен мужчинами и женщинами. Но когда он ее встретит, когда она станет ему невестой, он окажется окружен только людьми. И вот в этом отношении, если это так бывает, взаимоотношения мужчин, женщин и людей, то тем более по отношению ко Христу, который является для нас образом, совершенством человека, и который нам говорит: «Я вам дал пример, последуйте ему, и мною, как через дверь, вы войдете в вечность, которая является моей областью». Поэтому для того, чтобы войти в церковь, в нее входит путем крещения, то есть умиранием, отвержением того, что недостойно человека, и, значит, недостойно и Бога в нас, и, наоборот, принятием всего того, что является истинно человеческим и, значит, открывает нам путь и в божественное. Когда мы крестимся, мы должны выполнить какие-то условия. Мы должны верить, во всяком случае, во Христа, Его принять как своего друга, как идеал своей нашей жизни, как того, который нам указывает путь, как того, который с нами будет идти рядом все время, нас поддерживая, помогая, выправляя нашу дорогу, который в конечном итоге сделается для нас – внутренне говоря, путем нашей жизни, правдой нашей жизни и истиной, которая в нас живет, и жизнью в полном, в ликующем, торжествующем смысле слова. Но тут можно спросить, каким же образом мы можем крестить детей, которые всего этого не знают, и которые мы можем научить этому только очень через много лет спустя. Я думаю, что объясняется это тем, что все то, о чем я говорю, мы можем выразить умственным языком только после события, когда мы это уже нутром знаем. Иначе выдумать этого мы не можем. И поэтому нутром-то и ребенок может знать гораздо больше, чем взрослый человек, который словами ему все это объясняет. Для того, чтобы креститься, нужна чистота сердца, нужна открытость, нужна способность доверчиво себя отдать тому, кто тебя любит. И это-то именно в ребенке уже есть. Этого недостаточно. Если человек останется ребенком всю жизнь в этом отношении, если только у него будет открытость без содержания, если он будет как две раскрытые руки, которые ничего еще не получили, конечно, он не вырастет в полную меру своего крещения. Но, с другой стороны, эта задача, конечно, и родителей, и наставников, и всей церкви, чтобы внутренний опыт, который был дан человеку, постепенно пронизал бы все его душевные силы, и его сердце, чтобы оно раскрылось и углубилось и очистилось, его ум, чтобы он открылся, просветлел и стал бы способным понимать и выражать тот опыт, который в какой-то мере, где такой уже невыразим, но в той мере, в которой выразим, он должен стать таким. И, наконец, чтобы то, что у тебя в сердце, то, что у тебя в уме, охватило бы твою волю и двинуло бы всю твою жизнь, включая и телесную жизнь. Вот почему мы говорим о том, что в церковь входит путем крещения. Не в том смысле, что мы проходим через определенный обряд, который нас делает полноправными членами церкви, а через определенный опыт, который нас вводит в ту область, которая является область Христа.